верный советник Иван Ползамасов с сыном Сергеем, подпоручика Василия Золотарева жена, камерлакей Яков Выдрин с женою, подпоручик Алексей Слепцов с женой Аграфеною Сергеевою, подпоручица Катерина Плотцова, прапорщица Анна Чуфарова, легкой полевой команды подпоручик Иван Обухов, вахмистр Яков Жмакин с дочерью Мариною, сержант Иван Кашкаров с зятем, асессором Никитою Иевлевым, с женой его Матрёною Михайловую и с их дочерью Марьею, титулярный советник Иван Алферьев с женою, однодворческая жена Дарья Чарыкова, однодворцы Семён Федорчуков, Петр Митюрин, легкой полевой команды солдат один, штатной команды два солдата, вахмистр Иван Симонов, однодворцев четыре, пахотных солдат три, четыре священника и один из них с женою, пономарь один, прапорщика Ивана Буланина приказчик, капитана Ивана Осаргина приказчик, графа Гаврила Головкина приказчик, вахмистра Якова Якушкина приказчик, лейб-гвардии капитана князя Михаила Долгорукова приказчик, полковника Петра Волконского приказчик, капитана Николая Загоскина приказчик, вдовы Анны Смагиной два старосты, вдовы Пелагеи Грицовой приказчик с женою и дочерью, княжны Марии Долгоруковой приказчик с женою, кадета Петра Загряжского приказчик, капитана Василия Новикова приказчик, подпоручика Николая Зыбина приказчик, сержанта Сергея Мартынова дворовый человек, бригадирши Аграфены Киселевой приказчик, архитектора Смоленского шляхтича Яковлева дворовых два человека, поручика Сергея Тухачевского приказчик, прапорщика Ивана Буланина дворовый человек, прапорщика Афанасия Сумарокова дворовый человек, графа Андрея Шувалова, староста один, выборных два, статского советника Афанасия Зубова, дворовый человек, майора Нилы Акинфиева, два приказчика и один кучер, коллежской асессорши Катерины Бахметьевой, дворовый человек, штык юнкера Облязова, управитель, полковника Степанова Ермолаева, приказчик, капитана Николая Владимирова, дворовый человек, статского советника Ивана Ермолаева, приказчик, секунд-майора Александра Соловцова, дворовый человек, иноземец Иван Миллер, архитектора Василия Баженова, земский, генеральши Екатерины Левашовой, приказчик, сержантов Андрея и Ивана Левиных, приказчик, с женою, девиц Анны и Марии Языковых, приказчикова жена, новокрещенных два, надворной советницы Прасковьи Ермолаевой, крестьянин, коллежского асессора Петра Хлебникова, крестьянин, капитана Василия Новикова, крестьянин, подполковника Степана Ермолаева, крестьянин, один, жонки две, статского советника Афанасия Зубова, крестьянин, девицы Ольги Назарьевой, крестьянин. В Симбирском уезде убита до смерти полковница, вдова Марья Теплова, помещица, вдова Домна Поспелова, сестра ее, милитинского дворянина Якова Огненова, жена Ульяна Александрова, подпоручик Иван Монахтин, майор Василий Арестов с дочерью девицею, помещицы, вдовы Прасковья и Анна, Петровы дочери, Насакины, Симбирского батальона полковник и комендант Андрей Рычков, экономический казначей, поручик Тишин с женою и два малолетних сына, экономических крестьянин Александр Васильев, подполковник Василий Языков, майор Александр Родионов, подполковника Никиты Философова, приказчик Василий Ерофеев, подполковника Петра Зимнинского, приказчик Тимофей Михайлов, фабриканта Воронцова, формовальщик Александр Адрианов. В городе Петровске убита до смерти воеводский товарищ, секунд-майор Буткевич, теща его Марья Ивановна, секретарь Лука Яковлев с женою Марию Михайловую и сыном Петром, штатный команды барабанщик Иван Хомутинников, пахотный солдат Игнатий Ножкин, солдата Хрулева жена Авдотья Васильева в уезде, подполковница вдова Ирина Никитина, дочь Дурасова, капитана Николая Коптева сын, младенец Лев, корнет Михаила Шильников с женою Прасковью Макаровую и малолетний сын Григорий, сержанта Самсона Каракозова, жена Екатерина, майорша вдова Анисия Безобразова, помещики Николай да Василий Киселевы, приказчик их Афанасий Семенов, помещиков Григория и Игнатия Киселевых, приказчик Степан Матвеев, прапорщик Иван Яковлев, прапорщик Гаврила Власьев, прапорщик Николай Чемодуров, подпоручик Федот Бекетов с женою Марией, капитан поручика Федора Мейса, жена Софья, поручика Николая Бахметьева, крестьянин Иван Иванов, пахотный солдат Фаддей Скопинцев, малороссиянин Иван Озерецкий.